Тут появилась Катя с котелком в руках, раскрасневшаяся от бега, с довольной улыбкой. «Полный котелок, видали?» Она победно махнула котелком. «Пойдемте, дядя Федор, с дороги недалече полянка есть, там и поедите». И она повела их вглубь леса, где и верно оказалась сухая поляночка. Там и присели, вынули инструмент, то есть ложки алюминиевые, и принялись за кашу. Каша была почти горячая и масляная, умяли за милую душу. «Как же тебя мать отпустила?» – спросил Мачихин, облизывая ложку. «А что она могла? В цепи, что ли, заковать или в амбар запереть? Небось, совершеннолетняя я». «Дурешка ты, Катя Катерина! Война-то и мужикам не в моготу, а вам!» И добавил, засовывая ложку за обмотку. «Спасибо за заботу, Катюша! Наелись от пуза!» «Да-да, большое спасибо!» – заулыбался и сержант. И хотел было дотронуться до Катиной руки, но она спрятала за спину. «За что благодарить? Подумаешь, какое дело! Котелок каши!» – сказала она, окинув сержанта настороженным взглядом. «Что-то неласковое у тебя, землячка, Мачихин!» – обиженно произнес тот. «У тебя поумнее слов не нашлось. На фронт же двигаются. Так ведь, Катя?» «Каждую ночь команды ожидаем. Сколько верст до передовой?» «Близко она, Катя. Верст 12. «Ну ты расскажи, письма-то из дома получаешь? Я уж 3 месяца от жонки. Ничего». «Получаю, дядя Федор. Последнее, когда в госпитале лежала. Беспокоится мама обо мне очень. Особо после того, как на Зину похоронка пришла. Вы уж отпишите ей, что живой-здоровой меня видели». «Конечно, отпишу, Катя. А как же? А что с отцом твоим? Что об остальных пишет?» «Много похоронок в нашу деревню идет. А вот на кого не писала, только про Зину». «Очень Зинушку жаль», — горестно покачал головой Мачихин. «Помню ее, боевая девчонка была, озорная. А вот Оля вроде тихоня, молчунья. А она как?» «Про нее не знаю я», — ответила Катя, но как-то уклончиво, отвернув глаза. «Вообще-то не бабье дело война», — после некоторого раздумья сказал Мачихин. «Ваше дело все же рожать». «Не то вы говорите, война же», — торопливо возразила она. «Ну и что, война? Самое то, я и говорю, Катя Катерина», — убежденно произнес он. «Ладно, не будем об этом, дядя Федор. Рада я очень, что вас повстречала. Часть-то наша только сформирована, еще не подружилась ни с кем. А с вами, как с родным, поговорить можно». «Ты говори, Катюша, говори. Что, сержанта стесняешься? Так он в сторонку отойти может. Верно, сержант?» «Пожалуйста», — поднялся тот, не очень довольный, и отошел в конец полянки. «Ну, говори, Катюша». «Да не знаю я, как и сказать. Что-то страшно мне на фронт идти». «По второму разу завсегда страшней, Катя, но ничего. Надо на лучшее надеяться». «Ты при полку связистка-то?» «При полку». «Ну, это значит, не самый передок. При полку полегче, чем при роте-то или батальоне». «Расстроила меня мать письмом своим. Непонятное письмо какое-то. Жалко мне ее очень». «Ну, об этом раньше надо было, Катюша, думать, когда в армию рвалась». «Тогда не думала, а сейчас сердце разрывается. Она же такое мне написала, такое». «Чего же она могла такого тебе написать?» – удивился Мачихин. «Не могу я вам сказать, не могу. Только после этого письма я сама не своя». В голосе Кати чувствовалось смятение, но расспрашивать больше Мачихин не стал. Не хочет или не может девчонка говорить, чего уж тут. Вынул Мачихин махру, долго крутил самокрутку, долго чиркал кресалом, пока не выбил огонь и не прижег цигарку. Не нравится мне ваш сержант, дядя Федя. Обглядывает всю, будто раздевает. У нас такие свои есть. Надоело, махнула она рукой. Что ж, такое ты тоже должна была знать, чай не маленькая. Каково бабе среди мужиков жить, с горечью сказал Мачихин. Много вы от меня хочете, дядя Федор. Девчонкой же была совсем, только 18 исполнилось. Ни о чем таком я тогда не думала, а родину защищать хотела. Родину защищать, проворчал Мачихин. Тоже мне герои, мужиков что ли мало? «Все-таки дело-то мы делаем, дядя Федор», — мягко возразила Катя. А поглядев на сержанта, добавила. «Позови сержанта, а то неудобно». «Ничего, удобно». «Ну а что ты еще сказать мне хотела?» «Да вроде все». «Тогда позовем. Сержант, иди к нам». Сержант, сидевший на какой-то кочке, поднялся и подошел. Понял он, что неверный тон в разговоре с Катей взял, что развязность его ей не по душе, а он привык нравиться девушкам и всегда хотел этого. И хоть сейчас вроде ни к чему завлекать Катю, встреча-то мимолетная. Через полчаса разойдутся и больше не встретятся. Но все равно уж так был устроен. Хотелось ему произвести впечатление, а потому подошел скромненько, глаза не пялил.